Советник заговорил первым, задав вопрос таким небрежным тоном, будто бы мы были случайными соседями где-нибудь на званом обеде и обсуждали погоду. Я мысленно перебрал несколько вариантов того, что мог сказать. Часть этих вариантов включала ответ на его вопрос, ответ как короткий, так и обстоятельный, а часть была тем, что я сам хотел ему высказать. Но в итоге я произнес совсем другое. «Гигант на троне из черепов, что ты сказал?» Тон советника изменился, но стал неудивленным, как я ожидал, и неяростным, как когда советник появился из портала и увидел меня. Нет, сейчас его голос прозвучал мягко и вкрадчиво, с шипящим призвуком, напомнившим мне шелест ползущей змеи. Он выглядит как черноглазый и смуглый человек, в простом железном венце, с живым ненавидящим взглядом, продолжил я. Его трон сложен из человеческих черепов, которые кажутся крохотными. И если пропорции верны, то сам он должен быть ростом с гору. Достаточно. Советник вскинул руку, останавливая меня. И какое ты имеешь отношение к этому гиганту? Я разрушил, то есть помог разрушить одно из его святилищ. Пауза. Потом советник приподнял брови. И, мои слова его явно не удивили. Уже знал об этом, догадывался и сейчас получил подтверждение. И душа города решила, что из нас получатся отличные союзники, которые вернут миру правильность. Еще одна пауза, в этот раз более длинная. Любопытный выбор слов. Пожалуй, нам с тобой есть о чем поговорить. Советник махнул рукой, и деревенская площадь вокруг нас на мгновение сменилась серой пустотой, а потом превратилась в просторную комнату с широкими, настежь распахнутыми окнами, за которыми я увидел зеленый внутренний двор с небольшим прудом, на поверхности которого покачивались белые цветы в окружении крупных зеленых листьев. Цветы выглядели знакомо, да, точно, именно такой цветок держал в одном из своих щупальцев восставший из бездны на фреске в алтарной комнате в городе мертвых. Жаль, я забыл спросить у Алли Фрид, что это символизировало. «Прошу», — сказал советник вежливо, показывая на стоявший у окна стол с изящным чайником и чаем, уже разлитым по чашкам. «Если уж вести беседу, то в приятном месте. Что это значит?» — спросил я, подходя к столу и отодвигая ближайший стул. «Где мы вообще?» «Внутри иллюзии». «Иллюзия, но все вокруг меня выглядело абсолютно реалистичным. И не только выглядело, я ощущал аромат чая, ягодный и немного пряный, а порывы ветра, влетающие в открытые окна, приносили запахи свежей зелени и воды. Деревянный пол под ногами поскрипывал именно так, как должны скрипеть уже слегка рассохшиеся доски, и даже текстура стола была изумительно реальной, местами гладкая, местами чуть шероховатая из-за неровно наложенного лака. Честно, я даже не представлял, что иллюзия может быть настолько полной и настолько неотличимой от жизни. Прежде я видел несколько, но те иллюзии были небольшими и обманывали лишь зрение. Я думал, что сперва советник спросит про душу города, даже если он и знал о ее существовании, то общаться с ней напрямую не мог. Но советник сказал совсем другое. Вернуть миру правильность. И в чем же эта правильность заключается? Я пожал плечами. Честно сказать, за 3 месяца моей новой жизни я встретил уже много такого, что требовало исправления, но вряд ли советник оценит, если я заявлю, что частью новой правильности должен стать другой подход к управлению империей. Например, включающий настоящую заботу о подданных, а не игнорирование человеческих трагедий и уж тем более не попытки выжать из несчастных последние соки. В правильном мире не будет ни гиганта, ни поклоняющихся ему людей, или демонов, сказал я. Демонов, советник приподнял брови, будто удивляясь. Душа города показала мне, что они были среди тех, кто ему служит. Ах да, нашлось несколько идиотов, пробормотал советник. А потом что-то коснулось моего разума, будто внутри головы кто-то провел невидимым перышком. Ну конечно, советник вовсе не собирался вести со мной нормальную беседу, если он мог, как уже делал раньше, использовать ментальное воздействие, заставляющее меня говорить правду даже помимо воли. Только вот до инициации ощущения, связанные с ментальным давлением, были несколько иные. Может быть, теперь я мог поставить защиту, не пытайся, только голова заболит, небрежно заметил советник, очевидно, уловив изменения в моей магии. Сырая сила тут не помощник, без правильных навыков у тебя ничего не получится. А потом, как уже было прежде, когда советник допрашивал меня на территории клана Алли Фрид, реальность будто сдвинулась и мое сознание заполнила пустота. Итак, ты решил вернуть миру правильность, произнес советник задумчиво, на мой взгляд, так слишком задумчиво, и продолжил, все божественные посланники и аватары приходили именно для этого, ты, какое отношение ты имеешь к пресветлой Химе, ну вот, и этот туда же, пробормотал я, пустота требовала говорить правду, и мое бормотание тоже было правдой, хоть и не являлось ответом на вопрос, хм, возможно, ментальным воздействием можно было как-то манипулировать, отвечая на вопрос, велел советник. Пустота сдвинулась, надавила, и я заговорил прежде, чем успел решить, что именно мне будет выгоднее упомянуть, а о чем стоило бы промолчать. Понятия не имею, может быть, я ее посланник, может быть, и нет. Увы, оказалось, что при прямых четких вопросах манипуляция ментальным давлением была невозможна. Значит, у тебя все же есть основания полагать, что ты можешь быть этим посланником. Глаза у советника загорелись, как у охотника, вставшего на след добычи. Какие именно? Мне во всем слишком везло, сказал я. Слова звучали будто сами по себе, как бы сильно я ни пытался свою речь контролировать. Так везло, что это походит на божественное вмешательство. Я невредимым прошел Горгунгольм и сумел из него выбраться. Я подчинил своей воле корневую башню. Я убивал демонов и монстров. Я обладаю даром Этера. Во время инициации я получил бы 11 или 12 камней, если бы только кто-нибудь додумался заранее установить их внутри башни. А еще я видел 12 горных пиков, покрытых изумрудной зеленью, плывущих над облаками, и слышал зовущий меня женский голос. «Ты слышал именно ее, пресветлую Химу», — перебил меня советник. Я моргнул, напряг память. «Думаю, что да, ее. А кто еще это мог бы быть?» «Мало ли», — отозвался советник, но других вариантов не предложил. «Расскажи насчет своих 12 камней», — велел он затем и очень внимательно, не перебивая, слушал о том, как моя магия напитала обычный десяток кристаллов и как мне пришлось скидывать ее излишки под землю. Колодец в полмиле глубиной, доходящий до подземной реки, повторил мое описание советник, потом криво улыбнулся. Ну что ж, раз мы так мило беседуем, то и я тебе кое-что скажу. Создание подобных подземных проходов забирает куда больше силы, чем работа с воздухом, огнем или водой. Кроме того, как ты сам сказал, даже на 10-м кристалле поток дикой магии не достиг максимума. Это не 12 камней, а сколько? Советник пожал плечами. 14, 15, 20, так или иначе, это куда больше, чем дано вместить человеческому телу без божественного вмешательства. Значит, вы тоже думаете, будто я посланник богини? Тот хмыкнул. Это единственный вариант. Будь ты женщиной, мог бы еще оказаться ее аватаром. Уровень силы у всех аватар зашкаливал даже до осознания своей божественности, ну а мужчина может быть только посланником. Я непроизвольно поморщился. Что? Тут же спросил советник. Чем ты недоволен? Не желаю никому служить. Я прекрасно понимал, что в моей ситуации идея остаться в стороне была нереалистичной и даже наивной, но советник все еще продолжал давить, заставляя говорить правду. Да, я помню, ты и в прошлый раз заявил нечто подобное. Как забавно. Неужели Хейма ошиблась в своем выборе? Благоговения в отношении богини в голосе советника не было. Впрочем, и негатива тоже. Богиня может ошибаться? Тут же спросил я. Конечно, никто из богов не безупречен и не всемогущ. Вот ведь, идея, что со мной пресветлая Хейма совершила ошибку, не нравилась мне так же сильно, как и идея, что я являюсь ее посланником. Советник несколько мгновений ни о чем не спрашивал, продолжая изучать меня, явно решая, как он сможет использовать новую информацию. Да уж, пиетета перед божественным в нем не было даже на ломаный медяк. А я думал о том, что дурного или полезного может принести мне повышенное внимание правой руки императора. А еще о том, как быстро он сделал вывод, что я могу оказаться божественным посланником. Неужели всего лишь благодаря нескольким словам, проскользнувшим в моей речи, и слова-то ведь были не совсем мои, я всего лишь повторил то, что сказала душа города, и тут в моей памяти неожиданно всплыл совсем другой разговор в совсем другом месте. Когда наш отряд только подъезжал к столице, когда я увидел десятки тысяч беженцев у ее стен, беженцев, которым ни император, ни церковь ни в чем не помогали, когда я начал говорить об этом, вызвав своей еретичностью у Кастиана панику, и когда жрец задал мне вопрос, уже тогда показавшийся слишком специфичным, будто выученная наизусть цитата. «Что?» — спросил советник резко, будто прочитав мои мысли. «В чем дело?» Вот эта фраза, вернуть миру правильность, она в чем-то особенная, чем-то знаменита. Да, она упоминается в священных книгах, отозвался советник. Почему тебя это интересует? И пустота вновь надавила. А слова, что что-то ломает картину справедливого мира, они тоже оттуда? Советник прищурился. Да, это прямая цитата из речи посланника Химы, жившего 2000 лет назад. Он сказал так перед тем, как уничтожить правивший тогда императорский клан за их мерзкую ересь. Иштава семя вырвалось у меня, а потом, из-за еще сильнее надавившей пустоты, я вынужденно объяснил. Об этом спросил у меня один жрец. Не ломает ли ситуация с беженцами мою картину справедливого мира? Один жрец? Кто? Светлейший Тиаган. Советник моргнул. Потом вдруг расхохотался, будто бы я только что удачно пошутил. Значит, церковь тоже подозревает, что ты посланник. Просто чудесно. Право, меня во всем этом больше всего удивляет, что ее иерархи никого за тобой еще не прислали. Мне вспомнилось то, с каким вниманием Тиаган прислушивался тогда к моим словам, и как он поторопился успокоить Костиана, заявив, что я не сказал ничего еретического. Наверное, еретическое все же было, но вероятному посланнику такое позволялось. Впрочем, как я догадывался, вероятному посланнику простили бы куда большие. А потом я подумал, что Тиаган, вероятно, все еще состоял в белой секте, и я понятия не имел, как разнилось отношение к божественному посланнику у официальной церкви и у сектантов. Ясно было только одно, ни те, ни другие не оставят меня в покое до тех пор, пока мой статус посланника не будет подтвержден или опровергнут. Глава 3. Серебряная ложка слегка звякнула о фарфоровый край чашки. Это советник размешивал в иллюзорном чае иллюзорный мед, только что появившийся на столе. Я поднял свою чашку и отпил глоток. Да, вместе со всеми остальными чувствами иллюзия обманывала и вкус. Я отчетливо ощущал естественно сладковатую терпкость напитка. Интересно, могла ли такая иллюзия утолить настоящую жажду? Здравый смысл подсказывал, что нет, но магия могла работать и вопреки здравому смыслу. Ты несколько раз упоминал о душе города, после паузы сказал советник, поставив чашку на стол. Хотя я отчетливо видел, что он сделал несколько глотков, янтарной жидкости не убыло. Тоже иллюзия. Да, согласился я, упоминал. Я прежде предполагал, что советник сразу потребует рассказать ему о душе, но тот не торопился. Идея, что я могу быть божественным посланником, показалась ему более интересной, так что до души речь дошла только сейчас. Итак, произнес он, и пустота вновь надавила. Я скрипнул зубами. Когда выберусь отсюда, из кожи вон вылезу, но научусь сопротивляться подобному давлению. Что такое эта душа города? Разве из названия непонятно? Буркнул я. Душа города и есть. Да ну, и у какого же города она завелась? У столицы. Советник несколько мгновений разглядывал меня с таким выражением, будто не знал, как реагировать. Ты ведь понимаешь, произнес он наконец, что любой город, это, по большому счету, всего лишь собрание домов, окруженное крепостной стеной, а души имеются только у живых существ, есть еще призраки, напомнил я. Да, но изначально они тоже были живыми. Ладно, давай по порядку, расскажи, как и где ты встретил эту душу. Я вздохнул и отпил еще чая. Первую неделю в столице у меня было много свободного времени, и я в основном слонялся по улицам, изучал город, людей. Тогда я впервые начал ощущать присутствие кого-то или чего-то, живого и неживого одновременно. Было понятно, что мне придется рассказать всю историю нашего с Костианом бегства из музея, от химеры и от магической блокады, а потом то, как мы нашли тайный подземный ход и добрались до святилища демонопоклонников. Пустота давила, но терпимо, позволяя подбирать слова, так что мне удалось умолчать об участии Костиана. Чем меньше он привлечет внимание приближенных императора, тем лучше. Когда я упомянул о том, как душа города впервые со мной заговорила, советник прищурился, и его пальцы, до того лениво постукивавшие по столу, замерли. О разрушении святилища демонопоклонников он тоже слушал очень внимательно, и заметно расслабился только тогда, когда я перешел к рассказу о нашем уходе оттуда. Судьба несостоявшихся жертв, позднее оказавшихся шибинами, его не заинтересовала, в отличие от моего второго общения с душой. Значит, наручники, заблокировавшие мою магию, создала тоже она, а вовсе не лиса, я кивнул. И теперь она хочет, чтобы мы стали союзниками, пробормотал советник без особого энтузиазма в голосе. «И вместе уничтожали все, что имеет отношение к тому гиганту», — согласился я. Советник некоторое время молчал, вновь постукивая пальцами по столу. Мне показалось, что он выбивал определенную мелодию, бодрый ритм, вызвавший у меня образ марширующих армий. «Это не душа», — произнес он наконец. «Что, у города не может быть души, как я уже говорил. Она, обладательница этого голоса, она ведь сама себя так не называла», — я нахмурился, вспоминая. «Нет, не называла, но и не спорила, когда так называл ее я. Подозреваю, что ей безразлично, какое имя дают ей смертные. Значит, она сама, это нечто бессмертное, она богиня, неужели, сама пресветлая Хейма», вырвалась у меня, но уже произнося эти слова, я ощутил сильнейшие сомнения. Душа совсем не походила на тот образ пресветлой Хеймы, который успел у меня сложиться из жизнеописаний ее аватаров и посланников. Советник криво усмехнулся. «Будь уверен, заговори с тобой пресветлая Хейма, ты бы это понял сразу, общение с высшим божеством ни с чем не спутаешь. Нет, та, которую ты называешь душой, не богиня. Хотя, может быть, и богиня, но не в том смысле, к которому мы привыкли. Ты слышал голос дикой маги?» «Дикой маги?» — повторил я растерянно. «В доисторические времена наши предки поклонялись ей и приносили жертвы. Тогда ее знали под именами госпожи маги, даны маги, великой прародительницы. Мы, маги, существуем лишь потому, что существует она. Но магия – это такая же стихия, как свет или воздух, а она ее разумная манифестация, так что поклонения и жертвы были ей нужны не больше, чем они были нужны солнцу, луне или бездне. Все зафиксированные случаи ее общения с людьми происходили, когда что-то мешало ровному течению ее протоков. Есть даже версия, что и разумность она обретала только во время кризисов. «Почему мне никто не говорил о госпоже маги?» — спросил я растерянно. «Потому что это ересь», — спокойно ответил советник. «Но почему? Церковь не любит упоминать ни о чем, что хоть в малейшей мере снижает ее авторитет. Зачем ей признавать, что помимо пресветлой Хеймы и ее страшного врага существует еще и великая нейтральная сила?» Я потряс головой, потом залпом допил свой чай, на мгновение пожалев, что в чашке не было чего-то покрепче. Кстати, судя по тому, что мне удалось узнать из архивов, только божественные аватары и посланники могли общаться с госпожой магией, продолжил советник. Причем даже среди них таких избранных были единицы. Это не дар Итера, который может достаться и обычному человеку, это куда серьезней. Я потер лицо руками, почти физически ощущая, как на плечи мне наваливается невидимая тяжесть. Как же я не хотел быть этим посланником, не хотел выполнять чужую волю, не хотел класть свою жизнь ради чужой цели, какой бы благородной она ни была. Я хотел просто жить, сам выбирать свой путь, сам принимать решения, отвечать только за себя и за тех, кого я выбрал в свои близкие. «Ладно», — произнес я, пытаясь отрешиться от мрачных мыслей. «Ладно, давайте перейдем к делу, которое так волнует госпожу магию. Гигант на троне из черепов. Кто он такой, что ему нужно и почему его существование нарушает правильность мира?» Тут я на мгновение задумался, а потом высказал свою версию. «Это костяной король, тоже решивший стать богом», — советник на мгновение замер. «Костяной король?» — повторил он таким тоном, будто ему подобный вариант никогда прежде не приходил в голову. «Он ведь древний могущественный демон, насколько я понимаю, еще и бессмертный. И вот всю свою очень долгую жизнь он служил чужой воле. Разве не логично предположить, что однажды ему это надоело? В конце концов, тот, кто стоит в шаге от трона, рано или поздно захочет сесть на этот трон сам. Эти рассуждения для тебя единственная причина так думать?» Я пожал плечами. «В империи его боятся лишь немногим меньше, чем самого восставшего из бездны, так что у него точно есть силы провернуть такое, в смысле, стать новым богом для уже существующих демонопоклонников. Ну и сама символика фресок с изображением гиганта ему очень подходит, кому еще сидеть на троне из черепов, как не костяному королю?» Советник молчал, лишь медленно постукивал пальцами по столу. В этот раз ритм был уже другим, ломаным, неправильным, больше не напоминающим военный гимн. «Судя по вашей реакции, это не он», — сказал я, устав ждать ответа. «Тогда кто? Твой вариант теоретически возможен», — наконец отозвался советник. «В конце концов, только сам гигант, как ты его называешь, может сказать точно, но все эти годы, когда я выискивал и уничтожал его гнезда, я придерживался совсем другой теории. Видишь ли, в человеческом обществе действительно мало что, кроме личной преданности, благодарности или страха, помешает приближенному к трону пытаться его занять, но в обществе демонов ситуация отличается. Там существует черная иерархия. Я нахмурился, припоминая. Да, в демонологии эта черная иерархия несколько раз упоминалась, но автор так и не объяснил, что она из себя представляет. Тогда, читая, я не обратил на нее особого внимания. Ну, иерархия и иерархия, но тон советника подразумевал, что не все так просто. Люди могут предать, и предают постоянно, продолжил тот, но демоны, те из них, кто находится внутри черной иерархии, не способны на это физически. Это как клятва именем богов? Спросил я, пытаясь представить, как такая иерархия работает. Не совсем. У этих клятв слишком много ограничений. Поэтому, например, присяга, которую дают главы кланов каждому новому императору при его коронации, не благословлена богиней и божественным гневом при нарушении не грозит. В отличие от них демон, добровольно ставший частью черной иерархии, отдает часть своей свободы воли и часть сути тому, кто стоит на ее вершине. Восставшему из бездны, советник кивнул. Да, то есть, как я уже сказал, такой демон физически не может предать. Поэтому я вижу лишь два варианта того, как костяной король мог бы оказаться этим гигантом. Первый вариант, решение было не его, он всего лишь выполнял приказ бога-императора. Хотя я абсолютно не представляю, зачем бы богу-императору потребовался соперник в его божественности. Второй вариант, каким-то невероятным образом костяной король смог обойти все ограничения, наложенные черной иерархией. Исторические хроники говорят, что прежде это никому не удавалось. Хорошо, если этот гигант не костяной король, то кто? Повторил я свой вопрос. Тварь из-за предела миров, пытающаяся стать богом. Я вопросительно поднял брови, потому что объяснение оказалось из тех, которые мало что объясняют. Ладно, расскажу подробнее. Имей в виду, в книгах, доступных широкой публике, этой информации нет. Кроме того, церковь душит все слухи, касающиеся демонических дел. Но на меня, сам понимаешь, эти ограничения не распространяются. Так вот, демоны, когда обращаются к своему богу-императору, порой именуют его предвечным, древнейшим из древних, следящим за вратами миров. Я очень надеялся, что в этот момент ничего, кроме глубокого внимания, на моем лице не отражалось. Только что прозвучавшие слова были цитатой из древней молитвы, которую я увидел на гробнице в городе мертвых и которая спасла мне там жизнь. Пока что советник никак не показал, что знает о моем путешествии в это проклятое место, так что не стоило давать ему повод снова применять ментальное давление. «Древнейший из древних», — повторил советник, выделив последнее слово интонацией, «а это значит, что есть и другие древние, другие демонические боги, вернее, еще не боги, но некие бессмертные могущественные существа». «Еще не боги? Почему нет, раз они уже древние, бессмертные и могущественные?» «Потому что, чтобы стать богами, они должны пройти через врата, которые стережет восставший из бездны, и ступить в материальный мир. Только здесь, после полного воплощения, они получат настоящую божественность. То есть восставший из бездны охраняет наш мир от других демонических богов, и если однажды он не сможет этого делать, то что, эти древние ворвутся в нашу реальность? Именно. И все они будут куда более злобными, голодными и жадными, чем нынешний бог-император демонов. В конце концов, их ведь не пускали сюда целую вечность. То есть он, необходимое зло? Да, спокойно согласился советник. Я потряс головой. А что пресветлая Хейма? Если она уничтожит восставшего из бездны, то охрана врат миров станет ее обязанностью. Любое столкновение между высшими божествами ослабляет их обоих. Если она уничтожит его, и это очень большое если, то сомневаюсь, что после того у нее хватит сил противостоять напору древних. А пресветлая Хейма вообще знает об этих вратах и этих древних? Советник рассмеялся. Естественно, ты же не думаешь, что богине известно меньше, чем нам, простым смертным. И госпожа магия категорически не хочет, чтобы в мире появился этот гигант, пробормотал я, вспоминая ее почти истерику. Считает его извращением мирового порядка. Но тогда почему она пропустила в наш мир восставшего из бездны? Он ведь такой же древний, ну, возможно, более старший и могущественный, чем остальные, но суть у них одинакова. Или он находился здесь изначально, как и сама дикая магия. Советник сцепил пальцы рук и некоторое время задумчиво молчал. Ты ведь понимаешь, что то, о чем мы здесь говорим, жуткая ересь. И официально все было совсем иначе. Я кивнул, он мог этого и не повторять. То, что я расскажу тебе, взято из демонических хроник, которые удалось добыть и расшифровать имперским книжникам. Не всему написанному стоит верить, но более достоверных сведений у нас нет. Так вот, все известные племена демонов поклонялись восставшему из бездны с тех незапамятных времен, когда письменность еще не была изобретена и знания передавались через устное предание. Тогда восставшего из бездны называли предвечным, и он существовал лишь как некая далекая божественная сущность, принимающая души верных и дающая им новую плоть для новой жизни. Так длилось до тех пор, пока сюда, на земли демонов, не прибыли люди. Несколько миллионов людей, решительных, вооруженных сильнейшей магией и готовых на все, чтобы превратить эту новую землю в свой дом, потому что возвращаться им было некуда. Только вот континент, на котором они высадились, вовсе не был пуст. Как понимаешь, демонам не понравилось, что незваные гости изгоняли их с их родных земель, а всех, не успевших сбежать, убивали. У демонов была своя магия и свои силы, и они, быть может, даже смогли бы избавиться от пришельцев и сбросить их назад в море, но люди прибыли не одни, с собой они привезли сущность, равной которой в земле демонов не было, аватар Пресветлой Химы, богиня, пусть даже она была в смертной оболочке, демоны ничего не могли противопоставить. Еще несколько десятилетий войны, и на всем континенте остались бы только люди. И тогда те демоны, которых мы бы назвали жрецами, обратились к предвечному, моля его прийти и защитить их. И он пришел, пробормотал я. Он пришел, кивнул советник, пришел в своем истинном облике. Ну или настолько истинном, насколько это возможно для владыки хаоса в материальном мире. Это была катастрофа. Особенно после того, как Пресветлая Хейма сбросила человеческую оболочку и тоже приняла свой настоящий облик, чтобы ему противостоять. Что случилось? Мир начал ломаться. С небес лил огненный дождь. Моря кипели, вода в реках и озерах чернела и становилась горькой, весь континент сотрясался в судорогах. К счастью, боги быстро поняли, что таким образом, вместо защиты своих подопечных, они их всех сами и убьют, и остановились. Не знаю уж, заключили они какой-то договор или просто одновременно отступили за пределы материального мира, но с тех пор они оба приходили сюда только в виде аватар. Я не знаю, почему госпожа магия не остановила пришествие демонического бога, продолжил советник. Возможно, не захотела, сочтя его необходимой для равновесия стороной. Как я уже говорил, она нейтральна, ей нет дела до того, кто пользуется ее потоками, люди или демоны. Главное, они не должны этим потокам мешать, не должны нарушать баланс. Возможно также, что госпожа магия оказалась недостаточно сильна, чтобы совладать с высшими божествами, и вынуждена была приспосабливаться к их присутствию так же, как и мы. Глава 4. Хорошо, с высшими божествами понятно, сказал я. Стало быть, этот гигант, этот древний, проник в наш мир и тоже пытается стать богом. Еще не проник, поправил меня советник. Будь он здесь, катастрофу его появления ты бы не пропустил. Но, хотя врата миров закрыты, для древнего есть способ попасть сюда и в обход них, если живущие тут смертные его призовут. Поэтому древний посылает людям видения, говорит с теми, кто может его слышать, и делает все, чтобы создать как можно больше гнезд, где ему будут поклоняться. Когда их количество станет достаточным, в стене нашего мира откроется щель, и он сможет проникнуть сюда по-настоящему. И когда это количество станет достаточным, советник покачал головой. Тут все зависит от изначальной силы самого древнего. Чем он могущественнее, тем больше гнезд и больше жертвоприношений ему нужно. Я вздохнул. Мало того, что империя подвергалась нападениям демонов, гнила изнутри и все быстрее теряла территории, так теперь ей грозил еще и новый страшный враг. И идея противостоять этому врагу меня не особо радовала. С другой стороны, мне совсем не хотелось увидеть, как с неба польется огонь, а моря вскипят. Вы никому не сообщили о появлении древнего, верно? Спросил я советника. Тот приподнял брови. Почему так думаешь? Тогда бы люди знали о новой угрозе и так легко не попадали бы в сети древнего. Советник пренебрежительно махнул рукой. Ты слишком высокого мнения о людях. О демонической угрозе они тоже прекрасно знают,